мужчины и женщины, помогая переносить их поклажу. Двигалась армия инки с плясками и попойками. Жители этих мест не имели права под страхом суровых наказаний пребывать в отлучке, дабы не прерывать снабжение и оказание услуг тем, кто шел на войну. А воины и капитаны, в том числе сыны Солнца, не рисковали причинять им какое-либо зло или допустить дурное обращение, даже взять у них хотя бы один початок кукурузы, ибо за это приговаривали к смерти. Так инки во всем добивались разумности и порядка. Рассказ испанского хрониста никак не исчерпывает интересующую нас тему. Более того, он требует дополнений и даже исправлений. Так представляется совершенно нереальным одновременный выход из Куско 300 тысяч воинов и их продвижение даже по самым лучшим инкским дорогам. Для этого достаточно произвести элементарный арифметический подсчет. Если воины шли плотной колонной по 6 человек в ряд, примерно такой была пропускная способность лучших дорог, а каждый ряд в толщину имел только 1 метр, такая колонна из 300 тысяч воинов растянулась бы на 50 километров, но эта цифра явно занижена. Она не учитывает индейцев, переносивших грузы, не принимает во внимание и то, что копейщики никак не могли уложиться в предоставленный нами метр толщины ряда. Вряд ли в него умещались и те, кто воевал маканой, особенно двуручной боевой дубиной с острыми шипами на ударном конце. Кроме того, так плотно не шли командиры, знаменосцы, музыканты, вспомогательные части, окружение сапа инки и те, кто нес его носилки. Если же к этому добавить, что хронисты называют расстояние в 20-25 километров в качестве того среднего промежутка, который разделял тамбо, то нелепость одновременного передвижения колонны длиною в 50 километров становится более чем очевидной. Но эти подсчеты помогают лучше понять гигантскую картину передвижения огромных людских масс, которая являлась для Тауантинсую рядовой повседневностью. Теперь о некоторых дополнениях и уточнениях. Нельзя не обратить внимание на то, с какой настойчивостью хронист инка Гарсиласо сообщает своему читателю, что инки начинали военные действия только после предупреждения противника о намерении включить его земли в Тауантинсую. Сыны Солнца трижды посылали послов с этой целью. Хронист объясняет столь странное поведение инков их цивилизаторской миссией. Он говорит, что противника убеждали добровольно присоединиться к царству сынов Солнца, дабы он обрел положенные человеку земные блага и небесное покровительство. С такого предложения, а по сути дела уведомления о начале войны, начинаются все военные кампании сынов Солнца, о которых рассказывает в комментариях инка Гарсиласо. Конечно, проще всего за настойчивостью хрониста усмотреть пропагандистские уловки сынов Солнца. Либо согласиться с тем, что инки из Куско действительно были полны решимости делать людям добро. Но далеко не все царства и народы добровольно становились вассалами Куско. Тогда инки дарили им человеческий образ жизни с такой жестокостью, статью.